Есть тандем. Родился и вырос я в Сибири. Наш поселок, именуемый райцентром, был природным раем для лыжников. Чистейший снег на полгода укутывал тайгу и холмы, подступавшие вплотную к поселку. Население, в основном рабочие и служащие леспромхоза, свободное время отдавало охоте, рыбалке, бане и зимним видам спорта. Наши лыжники от мала до велика славились на всю область. К 30 годам у меня за плечами были школа, армия, спорт, учеба в техникуме физической культуры. Мои успехи в лыжных гонках привели в молодежную сборную страны и даже к призовому месту на чемпионате Европы. На лацкане моего выходного костюма красовался значок мастера спорта СССР. Но на этом мое восхождение к вершинам спортивного мастерства приостановилось. Мне оказалось не по силам совмещать тренировки, сборы, жесткий режим с той работой, которая давала возможность содержать семью. Я отошел от спорта, но никогда не отказывался от приглашений поучаствовать в тех или иных соревнованиях в качестве судьи. Так однажды наблюдал за незрячими участниками гонок. И неожиданно пришла мысль поработать с этими ребятами, подучить их катить на лыжах техничнее и быстрее. С чего начал? Со сбора информации. В методической литературе найти ничего не удалось. Стал присматриваться к слепым спортсменам на соревнованиях, расспрашивать инструкторов, имеющих опыт работы с ними, преподавателей физкультуры в школах для слепых детей. Незаметно увлекся тренерской работой. Сборная команда лыжников ВОС имела хороший уровень подготовки. Это подтверждали международные крупнейшие соревнования, в которых она принимала участие. Минувшее десятилетие было много зарубежных поездок. И для тренеров они были во благо. Была возможность увидеть лучших спортсменов-инвалидов, их тренеров, поучиться у них, окунуться в атмосферу, проникнутую духом борьбы, жизнелюбия. Но все же самое главное – это кропотливая, неустанная тренерская работа с теми, кто, вопреки всем обстоятельствам, хотят динамично жить, а не кое-как существовать. Я стараюсь вникать в их бытовые и психологические проблемы, вызванные слепотой, вовремя прийти на помощь. Их воля, упорство, трудолюбие, чувство собственного достоинства вызывают искреннее уважение, желание работать с ними. Когда мы добиваемся успеха, радуемся вместе, да и неудачу сообща преодолеваем. В часы отдыха я делюсь с ними своими наблюдениями, они их корректируют, подсказывают что-то свое. Обобщая все это, делаю выводы. Первый. Успех тандема зрячего лидера и незрячего спортсмена зависит в немалой степени от их взаимопонимания во время гонки, как, например, в парном фигурном катании, гребле, теннисе, акробатике, альпинизме, конном спорте и в других видах спорта. Второй. В тандеме зрячий и слепой чаще всего в роли лидера бывает тренер. По аналогии с обычными игровыми видами спорта, его можно назвать играющим тренером. Третий. Отсутствие визуального контакта лидера с незрячим лыжником компенсируется краткими отчетливыми командами лидера, лаконичными подтверждениями незрячего, что команда им понята и принята, ответами «да», «нет» и так далее, и обоюдным так называемым слуховым вниманием. От усталости из-за учащенного дыхания, тяжелых погодных условий, возможны искажения и ошибки в восприятии команд незрячим при недостаточно внятном и четком произношении их лидером. Иногда это приводит к печальным последствиям. Четвертый. Нетрудно представить, какие высокие требования предъявляются к лидеру, если знать, что на равнинных участках спортсмены развивают скорость до 25 км в час, 7 метров в секунду. Запас скорости у лидера по сравнению с подопечным должен быть таким, чтобы уверенно держать минимальную дистанцию между собой и незрячим, а именно, не убегать от него и не допускать наезда на себя. Это, пожалуй, самое главное в мастерстве лидирования. Пятый. Незрячий, привыкший к своему лидеру и доверяющий ему, почти полностью избавляется от нервно-психического напряжения и за счет этого может значительно повысить свой спортивный результат. Психологическая совместимость зрячего человека и незрячего, как и везде, оправдана. Шестой. В практике организации и проведения лыжных соревнований у зрячих спортсменов в последнее время становятся популярными спринтерские гонки на 1-2 километра. Как правило, в вечернее время при искусственном освещении. Спортсменам удобно демонстрировать свое мастерство в почти идеально равных условиях, а зрители имеют возможность следить за ними на всем протяжении дистанции. Для спортсменов-инвалидов такой вариант был бы тоже весьма подходящим. Седьмой. Работая со слабовидящими, я замечал, что некоторые из них увереннее чувствуют себя и смелее передвигаются при ярком солнце. Другим же оно мешает настолько, что они буквально впадают в состояние острой слепоты, робеют и останавливаются на лыжне. Таким нужен лидер для подстраховки. Восьмой. Постоянно общаясь с незрячими, я убедился в необходимости всегда быть рядом со своим подопечным. Иногда, предупредив, отхожу в сторону, но не выпускаю его из поля зрения. То есть готов в любой момент оградить его от неприятностей различного характера. Волнение и психологический дискомфорт обычны для незрячих спортсменов перед стартом, после финиша, а также при поездках в городском транспорте с инвентарем в руках и даже в зале ожидания вокзала аэропорта. Важно не допускать такого состояния спортсмена. Девятый. Все заботы об исправности лыж, креплений, лыжных ботинок, лыжных палок, о грамотной смазке и вплоть до проверки состояния одежды возлагаются на тренера. При этом ему следует позаботиться и о своей экипировке, чтобы все было надежно. Десятый. Прокатиться по трассе, изучить ее досконально накануне соревнований, тренеру необходимо сначала одному, а затем вместе с незрячим. Такая технология придаст незрячему и его лидеру больше уверенности в победе. 11. Любой лыжник мечтает о хорошо подготовленной лыжне, а незрячий особенно. Извилистая, с колдобинами лыжня вынуждает незрячего и его лидера заботиться больше о том, чтобы удержать равновесие и не упасть, устоять на лыжне, нежели о скорости. В такой ситуации остается только одно – сконцентрироваться. 12. Сегодня занятие спортом стало дорогостоящим удовольствием, а для инвалидов без солидной финансовой поддержки это исключается вообще. Остается физкультура, в основном индивидуальная, с применением обычных снарядов, амортизаторов, гантелей, тренажеров. Но и «подкачиваться» в кавычках – следует грамотно, чтобы не надорваться. Медицинский контроль обязателен. Лучше всего организовать коллективную поездку на медосмотр. 13. О состоянии материально-финансовой базы инвалидного спорта в странах дальнего зарубежья я имею поверхностное представление. Это впечатление от выставочных экспонатов тренажерной техники, инвалидных колясок для безногих участников шоссейных гонок и специальных саночек на лыжах. Вызывают зависть электронная мишень и радиоэлектронная винтовка для незрячих стреляющих лыжников, звучащие мячи, оборудование игрового поля и экипировка для игроков в голбол. Не спрашиваю, есть ли такие приспособления в нашей стране. Важно другое, могут ли их приобретать наши инвалиды. Число абсолютно слепых любителей лыжных прогулок и тем более гонок незначительно. Вообще наблюдается такая тенденция, все больше людей предпочитают быть зрителями, а не участниками спортивных мероприятий. Мы должны это переждать. Лыжный спорт станет массовым среди слепых и слабовидящих, и на нашей улице будет праздник. Хорошо известно, движение – это жизнь, а гиподинамия, то есть малоподвижность, подрывает здоровье человека и особенно инвалида с ограниченными двигательными возможностями. Вдумаемся в утверждение врача Тиссо, дошедшее до нас из глухого средневековья. Движение как таковое может заменить действие любого лекарства, но ни одно лекарство в мире не в состоянии заменить движение. Инвалиду, как никому другому, это должно быть понятно. Любое недомогание, не говоря уж о серьезном заболевании, влечет за собой такие бытовые осложнения, что врагу не пожелаешь. Поэтому стоит прислушаться к тем, кто серьезно относится к своему здоровью и старается всячески его поддерживать, в том числе физкультурой и спортом. Лучше последовать их примеру, чтобы потом не загружать родных и близких заботами о себе. Идеальный вариант – спортивный семейный дуэт. Неизменная спутница незрячего в жизни и на лыжне убеждена в необходимости достойных проводов уходящей зимы. Радужная перспектива совместного активного летнего отдыха, увлеченно изложенная ею, вполне устраивает и его. Остается только обсудить некоторые мелочи. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.